Проезжая под нависшими ветвями деревьев на своей серой в яблоках лошади, Беронис пыталась представить себя в роли леди Стейн. Возможно, у них даже будет сын, и он унаследует графский титул. Но тут, увы, Беронис вспомнила о своей матери, небезызвестной Хэтти Стар из Луисвилля, и о собственных не слишком благовидных отношениях с Каупервудом, которые того и гляди могут стать известны, и тогда скандал. Ведь от Эйлин можно ожидать всего, а если еще рассердить Каупервуда, бог весть, чем это может кончиться. Он так неистощимо изобретателен, так мстителен. И ее недавнее волнение рассеялось, как туман при беспощадном свете дня. На миг она похолодела, осознав всю сложность своего положения, но ее тотчас успокоили слова Стейна. «Разрешите сказать вам, что ваш блестящий ум и душевная чуткость не уступают вашей красоте». И Беронис, помрачневшая было под влиянием своих мыслей, весело взмахнула рукой. «Отчего же? Вы думаете, я не способна принять то, чего не заслуживаю?» Она интересовала Стейна все больше и больше, и потому он склонен был думать, что отношения между Беронис и ее опекуном самые обычные. Ведь Каупервуду должно быть стукнуло уже 55, а то и 60, а Беронис выглядит не старше 18-19. Может быть, она его незаконная дочь. С другой стороны, вполне возможно, что ее молодость и красота пленили Каупервуда, и, осыпая мать и дочь подарками и всевозможными знаками внимания, он попросту добивается благосклонности Беронис. Наблюдая за миссис Картер, Стейн почувствовал какое-то смутное сомнение. Она, безусловно, родная мать Беронис, они так похожи друг на друга. И все же Стейн недоумевал. Но сейчас ему больше всего на свете хотелось увести Беронис в Трегессол. Как бы это сделать? «Однако, скажу вам, мисс Флеминг, вас можно поздравить с таким опекуном. На мой взгляд, он выдающийся, блестящий человек». «Да, это верно», — ответила Беронис. «Как интересно, что вы теперь его компаньон или, кажется, собираетесь им стать?» «Кстати», — спросил Стейн, — «вы не знаете, когда мистер Каупервуд возвращается из Америки?» «Последнее письмо мы получили от него из Бостона», — ответила она. «И ему предстояло еще уйма дел в Чикаго и в других городах. Право, не знаю, когда он сможет вернуться». «Когда он приедет, я надеюсь, буду иметь счастье видеть вас всех у себя», — сказал Стейн. «Но мы так и не договорились относительно Трегессола. Неужели придется ждать до возвращения мистера Каупервуда?» «Думаю, что да. Во всяком случае, недели 3-4 надо обождать. Мама неважно себя чувствует, и ей хочется посидеть здесь в тишине и отдохнуть». Она ободряюще улыбнулась Стейну, и тут же подумала, что если Каупервуд вернется, или даже просто если написать или телеграфировать ему, все устроится. Ей очень хотелось принять приглашение. К тому же ее дружба со Стейном, завязавшаяся с одобрения Каупервуда, хоть и в его отсутствие, пожалуй, даже поможет ему вести дела с англичанином. Надо сейчас же написать Каупервуду. «Но недели через 3 вы сможете приехать?» — спросил Стейн. «Наверное, и я не сомневаюсь, что это будет очень приятная поездка». Волей-неволей Стейну пришлось сделать вид, что он в восторге от ее обещания. Эта юная красавица-американка явно не нуждается ни в нем, ни в Трегессоле, ни в его высокопоставленных знакомствах. Натура эта независимая, она сама диктует свои условия, и с этим надо считаться.